Глава 25. Я краснею от одного только этого слова. Он не знает, сколько мне сил потребовалось, чтобы сказать его. Ладно, мало. Я была в беспамятстве. Да будь я трезвая, ни за что не полезла бы под стол и не дала ему отсос, когда рядом сидели другие люди. Но я? Я так наплевала на нормы только потому, что отомстить хотела. И пришла сюда за тем, чтобы довести дело до конца. И когда увидела, что он делает своей рукой в спальне, поняла, что все сделала правильно. И хоть он помог мне, все равно хотела его позлить. Но все же в конце заставить кончить, довести до точки кипения, почувствовать свое превосходство. Но теперь все пошло не по плану. Не буду, машу головой, никакого господина. Придется, хмыкает так просто. Я сильно зол, Виола, очень. Знаешь, как я мог опозориться перед своими партнерами? Жаль, что ты этого не сделал, выдыхаю. Зря, наверное. Синяя венка выступает на идеальном лбе, на которой свисает пару прядей его темных волос. «Так вот оно что!» — говорит так, словно смакует каждое слово. «В мыслях у себя, что ли? Я ведь ничего такого не сказала. Тебе повезло. Я привык мстить. Ну там, кровь за кровь. У нас же это позор на позор. И я уже придумал для тебя то, из-за чего бы ты краснела перед другими людьми, но тебе повезло. Поэтому я просто выплесну все, что ты накопила. Зря ты так, Логинова». Я сама это понимаю. Я разозлила зверя. Нет, разбудила, спровоцировала. И этот человек, что сейчас жадно осматривает мое обнаженное тело, не упустит шанса, чтобы проучить меня. Как в первый раз. О чем я только думала? Та встреча в бильярдном клубе, весь этот долг. Потому что я его взбесила, обманула. И сейчас я снова наступаю на те же самые грабли. Дергаю тигра за усы, а потом бегу от него, не желая быть сожрана. «Не советую этого повторять», — дает слишком холодный ответ. «Я понимаю, почему. Алекс действительно взбешен, в ярости. Он не дает мне ничего понять, я и спросить ничего не успеваю. Рывком одним движением входит в меня без какого-либо предупреждения. Я распахиваю от удивления рот и тут же чувствую, как он наклоняется ко мне, вдыхая его запах и не могу моргнуть. Алекс дотрагивается губами до моего уха и делает один толчок, дает привыкнуть. Потому что вошел он без подготовки, без разогрева. Но мне не больно, нет. Это позорно. «Да ты возбуждена», — шепчет томно на ухо. «Так и есть. И я прикрываю глаза, закусываю губу. Да, я возбуждена. Еще с того самого момента, когда отсасывала ему под столом. Да, постыдно, да, но... черт, это было так необычно. Адреналин бил в крови, и меня могли поймать в любой момент. Его рычание, хрипы, мое доминирование над ним. Все это не на шутку возбуждало. И когда зашла сюда и увидела его член снова, все вспомнила. Его рука, скользящая по всей длине, только разбудила все эти картинки. Дотронулась до его паха, и все вспыхнуло вновь. Всего несколько минут, и я опять возбуждена. Думала, что он немного разогреет меня, и тогда мне не придется так краснеть возле него. Но все идет не по плану. Господи. Я неосознанно обнимаю его широкие плечи. Рихтер такой теплый. А я сейчас так замерзла. Хоть и не чувствую холода, но он такой горячий, что не могу от него отстраниться. Прикрываю глаза и ощущаю его внутри. Большой, длинный, с синеватыми венами, которыми так наслаждалась, выводила по ним языком. Он сейчас во мне. Глубоко настолько, что я не могу нормально вдохнуть. Я становлюсь настоящей извращенкой. Это ненормально хотеть мужчину, который... Да много он чего сделал. И я разочарованно выдыхаю, когда он выходит, становится пусто. Всего на секунду. И он опять забивает свой член меня, как гвоздь в стену, молотком. Вырывается неосознанный тихий скрик. «Ах! Скажи мне, девочка!» — шепчет на ухо, из-за чего по всему телу разлетаются мурашки. Слишком бархатистый тихий голос, от которого голова кружится, а сознание затуманивается еще сильнее. «Ты возбудилась? Тогда под столом». «Ты об этом никогда не узнаешь!» — выдыхаю. «Специально. Злю его, раздразниваю, потому что ничего не могу с собой поделать». «Да или нет? Он не двигается, а мне хочется хныкать. Твои трусики намокли в тот момент. Я не начну, пока ты не ответишь». Я закусываю губу, вцепляюсь ногтями в его спину. Нет, лгу то ли ему, то ли сама себе. Он делает во мне однотомное движение, я сильнее вжимаю ногти в его кожу. «Я тебя услышал». Стальной тон холодит хуже ледяного металла, что только занесли в дом с мороза. «Постой», — прошу его, — я ведь совсем забыла. «Презервативы, мы слишком беспечны, и вообще я не хочу иметь детей». «Мы можем забыться, особенно я, банально не замечу, растворившись в его руках». «Да и тем более...» Я хочу проверить слова Оливии. Если побрезгуют, это правда. Если же нет, все ее слова — пустой звон. Алекс на мгновение перестает дышать. Всего секунда тишины, и внутренности скручиваются от его ответа. «Не беспокойся», — отрезает. Двигает бедрами, я закрываю глаза, закатывая их от удовольствия. «Это мои заботы». Вот и все, Оливия солгала. Напридумывала себе, и теперь не дает мне покоя. Черт! Я опять выдыхаю тихий стон и царапаю его спину. Неосознанно, потому что этот разъяренный зверь, которого разбудила я, начинает двигаться. Уже без пауз, без замедлительных ответов. А я растворяюсь. Именно сейчас кайфую от этого секса так, будто он источник моей жизни, мой кислород, без которого не могу продержаться и 30 секунд. Я так хочу забыться, расслабиться. Поэтому обхватываю его таз ногами, прижимаюсь к нему сильнее и обнимаю, словно боюсь его отпустить. Что он сейчас исчезнет и не доведет меня до того, чего я так хочу. Разрядки, и я толкаюсь навстречу в такт его бедрам, его ударом, который убивает меня с каждым разом. Мне слишком хорошо. Никогда так не было, как сейчас. А я забываю абсолютно, как и хотела. Перемещаю свои ладони с покорябанной спины на его лицо, нащупываю едва заметную щетину, веду по ней, прочерчивая острые скулы, такой же подбородок и подаюсь вперед, прикрывая глаза в очередной раз. Чтобы не видеть его, серые ледяные безжалостные глаза, которые смотрят на меня так ненавистно, зло и яростно. Я не знаю, чем разозлила его, но толчки становятся быстрыми, необузданными и совершенно не замедляются. А я в этот момент касаюсь своими губами его губ и зажмуриваюсь, потому что он слишком сдавливает мои бедра пальцами. Тихий стон тонет в его рту. Ощущая терпкий алкоголь, когда проникаю в него языком, переплетая свой с его языком и пытаюсь дать ответ этому напору, он даже сейчас подавляет меня. Но мне все равно. Я только толкаюсь навстречу, потому что мне впервые так хорошо. Узел внизу живота закручивается с каждым толчком все сильнее. Странное чувство в груди накаляется мощнее. Я отрываюсь от его губ и тихо выдыхаю. Мысли пустые, разум не слушается. «Я хочу», — мямлю. «Хочу еще. Чуть-чуть, мне надо». Опять обнимаю его, впиваясь ногтями в кожу. Но ненадолго. Потому что в следующую секунду Рихтер резко отстраняется. После нескольких минут испытывающих ударов он покидает мое тело. Руки с бедер пропадают. А я смотрю в равнодушные глаза, которые показывают всем своим видом свое превосходство. Не сразу понимаю из-за накатившего возбуждения, что происходит. Мне осталось немного. Я уже витаю на небесах, в любой момент готовая сорваться вниз. И когда горячая жидкость оказывается на животе, я опускаю взгляд на член, который Рихтер обхватил одной рукой и излился на меня. А я наблюдаю за белой струйкой с недоумением. «А мне вдоволь хватило», — отзывается так же холодно. Не понимаю, что он говорит. В какой момент стал таким холодным? Только недавно его глаза горели, когда он сказал называть его господином, говорил о месте. Это все потому, что я не назвала его тогда. «Как?» — креплю. «А я...» «Прости, Виола». Холодная улыбка растекается по вечно равнодушному лицу. Но прерванный оргазм за прерванный оргазм. Почувствуй меня в своей шкуре. Грудь словно чем-то простреливает. «Так нечестно!» — возмущенно восклицаю, когда он так спокойно кончает. Я горю на простынях и не знаю, куда деть свое тело. Оно все полыхает, а там между ног разливается самый настоящий пожар. «Ты поступаешь не по-мужски!» — я буквально хнычу. «Правда?» — вздергивает озадаченно бровь. «А ты как раз-таки чисто по-женски». «Я не понимаю!» «Сколько можно морочить мне голову?» Сама тянусь руками к чувствительному изнывающему комочку, что сейчас пульсирует, требуя такую необходимую ласку. «Ну и плевать, не надо. Сама сделаю все. Но как только опускаю их, Алекс хватает меня за запястье, крепко держит, не отводит. Не отстраняет их, а наоборот позволяет ладоням почти касаться ноющего клитора. Наверняка делает это, чтобы я мучилась сильнее. Могла касаться, но была не в состоянии сделать себе приятно. «Не спеши», — твердит. А я легаюсь ногами и пытаюсь выбраться из его хватки. Но ноги такие ватные, что я с трудом их поднимаю. Только руки отчаянно тянутся к клитору, чтобы доставить себе удовольствие. «Ты солгала. Будет тебе уроком, что врать мне нельзя. Как играться со мной тоже». «Я не лгала». Краснею, делаю вид, что не понимаю, о чем он, но догадываюсь. «Отпусти». «Нет», — опять резкий ответ. «Ответь. Но в этот раз честно. Ты возбудилась тогда под столом?» «Да почему его это так волнует? И не хочу отвечать, вообще нет». «Ну, черт. Я как маленький ребенок в супермаркете, который упрашивает маму купить ему шоколадку. Готова закатить истерику. Если я отвечу, вымученно выдыхаю, ты отпустишь меня?» «Возможно», — отвечает уклончиво. «Я тебе не верю». «Тогда ты уйдешь отсюда неудовлетворенной. Я не дам тебе себя коснуться, пока ты не ответишь мне на вопрос. Правда». Я закусываю нижнюю губу и разочарованно выдыхаю. «Как ты узнаешь, что правда, а что нет?» доходит до меня. Я ведь могу сказать все, что угодно. Я все делаю это с тобой не просто так, Виолетта. Недовольные гневные нотки вызывают дрожь во всем теле. Я сама догадываюсь, о чем он. Чувствует мою ложь. Хорошо. Выдыхаю, снова прикрывая глаза. Будь я в другой ситуации, никогда бы не сказала ничего подобного. Но я ничего не могу поделать. Меня словно опоили. Не только алкоголем, который давно пропал из организма, но и чем-то другим. Мне понравилось. И? Я возбудилась! Выкрикиваю, как маленький ребенок. Ненавижу его. Все, ты узнал, что хотел? А теперь отпусти меня! Пальчики опять тянутся к изнывающей плоти, которую хочу накрыть ладонью. Открываю глаза и хочу ненавистно посмотреть на Алекса, но не успеваю. Тот поднимает мои запястья, подается вперед и приковывает их своей ладонью над головой. Сжимает в кровать, а сам нависает сверху. «Но ты ведь обещал!» Шепчу разочарованно губами, видя его победную усмешку. От этого становится противно. Нет, обидно. Меня будто предали. Хотя так и есть. «Ты убль...» «Не советую сыпать ругательствами», — предупреждает грозным тоном. «Я не обещал. Сказал, что возможно». «Ах, я хочу расплакаться от всей души. Он опять играет со мной и заставляет ненавидеть себя и свои действия». И делает это еще раз, когда накрывает пальчиками мое горячее лоно, а я неосознанно толкаюсь ему навстречу. «Ну, пожалуйста, Рихтер!» «Не так», — машет головой на мои мучения. «Назови меня по-другому». Пальцы кружат у входа, и я закрываю глаза, кусаю нервно губы, облизываю их и мечтаю, чтобы пальцы вошли в меня. И он делает это, на два фаланга. И я тут же пытаюсь сжать ноги вместе, но не могу. Его тело мешает. «Александр!» «Мне опять плохо». И если поток возбуждения начал отходить, то сейчас, когда он снова управляет мной своими пальцами, я опять разжигаюсь. «Не так», — качает головой. «Подумай еще раз». Я разочарованно постановлю и отворачиваюсь. Прикусываю губу чуть ли не до крови, потому что прекрасно понимаю, что он хочет услышать, а я не могу перебороть себя. Хотя, мне кажется, я готова сейчас на все, лишь бы он перестал дразнить меня. Я уже поняла, что Алекс чувствовал, когда я отсасывала ему под столом. «Господин?» Выдавливаю себя, понимая, что проиграла в очередной раз. «К черту, подумай об этом потом». «Умница!» — похвально отзывается. «У меня все внутри растекается от удовольствия. Всего лишь одно слово. Но что я получу в ответ?» Ощущаю теплое дыхание над своим ухом и еле слышу из-за турмана похоть этот тихий, искушающий голос. «А теперь скажи полностью. Я хочу, чтобы вы трахнули меня, господин. Несколько слов, Фиола, и ты получишь желаемое. Ну же!» Я смотрю в стену через мутную пелену и, не зная, что творю, под его умелыми движениями шепчу. «Я хочу, чтобы вы меня трахнули, господин». Я не верю, что говорю, но мне сейчас так херово. Все равно, до всхлипов и слез. Проворные пальцы отстраняются, а хватка на запястьях слабеет. Неужели? Он опять поиздевался надо мной. Поворачиваю голову и с надеждой смотрю в его лицо. Хочу заглянуть в его глаза, увидеть истинные эмоции. Восторжествует или же... Но я не успеваю. Прикрываю глаза и распахиваю рот в немом крике. Он входит в меня быстро, без предупреждения. Двигается резкими толчками, пока я выгибаюсь и сминаю руками плед, который он сбросил с меня, и растворяюсь. Только мучение, всего минута, и я взрываюсь, как бенгальский огонек, искрящийся вокруг. Издаю громкий стон, после которого мне будет очень стыдно. Но сейчас я не могу. Прикрываю глаза, сжимаюсь и медленно умираю, когда чувствую Рихтера в себе, острее, глубже. Только сейчас понимаю, насколько мы с ним близки. Дыхание сбивается, я не могу и пошевелиться. Мышцы продолжают медленно сокращаться, обхватывая Алекса. Стыдно, очень стыдно. Будет, потом. А сейчас мне плевать, потому что я так устала, что не могу и пошевелиться. Я, черт возьми, готова заплакать от этого горения внизу живота и между ног, от которого избавилась. Наконец-то. И мне сейчас так приятно, что я выживаю из ума. Спасибо. Приоткрываю глаза и поглядываю на Алекса, который все еще во мне. Не выходит, только прожигает взглядом, пока я пытаюсь прийти в себя, отдышаться. Собраться, встать и уйти отсюда, чтобы не сгореть со стыда. Но сил нет. Мне хватает несколько секунд, чтобы впасть в легкую дрему. Чувствую, я больше не встану, не смогу. Ничего, раз Рихтер такой привередливый и не терпит женщин в своей кровати, спихнет меня на пол. Хоть я и доказала сама себе, что слова Оливии — пустой звук. А пока я неосознанно засыпаю с горячим телом, которое по-прежнему не выпускает меня из своих тисков. Но перед этим слышу тихие, глубокие слова. «Я даю тебе месяц, который ты просила. Но не могу, не успеваю». Довольная, проваливаюсь в темноту.